Глава 15. Находка. Рилун обозрел силуэты гор и втянул носом воздух. Я, наоборот, постаралась отрешиться от запахов. Гроза и сандал перебивали едва слышные ароматы древесного угля и пепла, и от этого я чувствовала себя ужасно неловко. Точнее, от того, что с каждой минутой запах куратора все больше мне нравился. «Веди нас к нему», — приказал он. Искать кого-то из Реншу мне совсем не хотелось, но я послушно двинулась в ту сторону, где чувствовала присутствие собрата. Судя по тому, как через несколько шагов генерал нахмурился, теперь и он почувствовал следы огненного. Мы прошли вдоль скалистой стены и замерли у спуска в долину. Тут я растерялась. То ли куратор стоял слишком близко, то ли след и правда закончился. Генерал молча прошелся туда-сюда вдоль выхода из ущелья, а затем яростно прошипел «Ксин!». Я чувствовала, как внутри него клокочет бешенство. Магия бурлила и требовала выхода. Словно в ответ на это заворочилась уже моя драконица. Я постаралась унять магию, Рилун бросил на меня короткий взгляд и приказал: «Продвигайтесь медленно, старайтесь почуять эргитов. Хей, за Паулу отвечаешь головой. Я смотрю сверху». Нас ослепила вспышка, и я снова смогла лицезреть прекрасного зверя. Дракон изогнул шею и скосил на меня сияющий глаз, а затем рванул в небо. Хей коснулся моего плеча и негромко произнес: «Вперед! Теперь твоя задача — обнаружить эргитов или следы призывателей». Я покорно шагнула вниз по тропе. Но мысли мои снова вернулись к Реншу. Как там его назвал генерал? Ксин? Это имя я уже слышала. Кажется, за него просил Левент. Задумываться о родственниках было ошибкой. Когда я снова шагнула вперед, из-за камня навстречу метнулось серое облако, которое на ходу отрастило 4 когтистые лапы. Золотистый шар отбросил эргита прочь раньше, чем я успела среагировать. Затем ударили 3 серо-стальных заклинания. Пока чужеродная сущность стояла в снегу, а я морщилась от резкого запаха, сверху упал дракон. Он почти сразу обернулся человеком. Генерал подошел к нам. Выглядел он мрачным. Я ждала, что меня отчитают, но вместо этого Рилун произнес: «Следов больше нет, но я уверен, что тут был Ксин Реншу». Хэй невольно оглянулся в сторону, где совсем недавно село солнце, и протянул: «Долина и прилегающая территория под защитой 5-го когтя. Разве это удивительно?» Куратор посмотрел в другую сторону и сообщил: «Но эта дорога ведет туда, куда соваться не стоит. Точнее, куда я приказал не соваться. Прочесываем долину и возвращаемся». Патрулировали мы тщательно и долго. Мне удалось почуять пару эргитов, но добивать существ, которые потеряли хозяев, у меня не хватало силы, поэтому здесь приходилось полагаться на товарищей, и сегодня это ужасно раздражало. Я по-прежнему не могла создать ни одного толкового боевого заклинания. Судя по разговорам одногруппников, после очередной дозы снадобья у старухи Роу моя магия приблизилась к уровню 1-го курса, но я все еще не могла освоить элементарные вещи. Поэтому в общежитие я вернулась в дурном расположении духа. Время было к полуночи, и я отправилась спать, но мысли мои нет-нет и возвращались к неизвестному Ксину. Знакомиться с еще одним Реншу я совсем не хотела. Правда, интуиция подсказывала, что он еще доставит хлопот. Или так почему-то считала моя драконица. Утром я решила, что раз уж мне пока не дается толковая боевая магия, нужно сосредоточиться на артефакторике. Поэтому до следующего занятия выучила все, что задал наставник Калантар. На этот раз к двери факультета прикладных магических искусств я подошла одновременно с Рузи. Но удивительным оказалось то, что девушка была не одна. Рядом с ней шагал Хэй. Старшекурсники держались за руки и смотрели друг на друга так, что сомнений в их чувствах не оставалось. Парень спокойно поздоровался со мной и оставил свою сокурсницу, пожелав нам удачи напоследок. А я подумала, что порывистой драконице идеально подходил такой спокойный парень, как Хэй. Рузи тряхнула головой и спросила: «Что-то не так?» «Нет», — поспешно ответила я. «Удивлена, что мы с Хэем вместе?» — догадалась она. Я неопределенно пожала плечами, а девушка продолжила: «В этом году он выпускается. Генерал Рилун хвалит Хэя. Если ему удастся устроиться в гарнизон на хорошее место, мои родители дадут согласие на наш брак». Эти сведения были мне без надобности, но я вежливо кивнула. «Хоть кто-то здесь может выбрать пару сам». Рузи словно прочитала мои мысли. «Наши роды не настолько знатные, чтобы обручать детей с рождения». Тут мы подошли к мастерской, и разговор увял. Бурон и Зарт уже расположились за столами, вяло перебрасываясь репликами. Как только я села и открыла книгу, на пороге появился Калантар. Он махнул рукой старшекурсникам. Сегодня можете работать над артефактами для фестиваля. Мы с Паулой займемся скучной частью практики». Я тут же вспомнила, что в прошлый раз тоже шла речь о фестивале, и осторожно уточнила. «Вы говорите о фестивале «Тысячи огней»?» «Разумеется», — кивнул наставник. «Тебе уже рассказали о нем?» «Да», — ответила я. «Но никто не рассказал, что там делают артефакторы». Я требовательно посмотрела на него, а Калантар удивленно моргнул и начал рассказывать. «Для артефакторов есть несколько направлений на фестивале. Во-первых, будет выставка-показ бытовых артефактов. Не наш профиль, но кое-кто участвует». Наставник выразительно посмотрел на Зарда. «А что наш профиль?» — жадно спросила я. Калантар неспешно продолжал. «Во-вторых, будет также выставка-показ работы адептов, куда могут попасть все с любой тематикой. Также творческий конкурс «Артефакт» на заданную тему. Создать его нужно будет за ограниченное время, сразу на глазах у зрителей. Ну и самое почетное — в состязаниях по боевому профилю вместо оружия нам разрешено использовать артефакты собственного изготовления. Но на одних артефактах там не справиться. В первую очередь, ты должна показать уровень владения боевыми заклинаниями». Он сделал паузу, позволяя мне обдумать новые сведения, а затем улыбнулся и мягко произнес: «Никто не ждет, что ты будешь участвовать, Паула». Я только насупилась. «Никто не ждет. Но если я нигде не буду участвовать, то меня и дальше будут считать бесполезной слабачкой. А на это я была не согласна. И когда только у меня появились самолюбие и гордость». Дальше мы занялись рутиной. Калантар учил меня отличать подходящие для артефактов камни. Специальной огранкой занимались на отделении ювелирного искусства. Довольно быстро я поняла, что подарок Энлея очень хорош. Правильные камни. Моя неумелая поделка лежала в отдельной шкатулке, и, пользуясь случаем, я достала камень. Огненные линии все еще медленно вращались внутри. Теперь я могла почувствовать то, о чем говорил алхимик Зиан. Пока я не умела прятать магию артефакта и делать его неприметным, ровные грани как будто усиливали магию. Калантар внимательно наблюдал за тем, как я кручу камень в руках. Я подняла на него вопросительный взгляд, а наставник задумчиво произнес: «Удивительно, что ты создала именно такой артефакт». «Какой?» — не поняла я. Он провел пальцем по камню и пояснил: «Поисковый. Первый артефакт создается инстинктивно, поэтому чаще всего он защитный. Реже выходит заготовка под бытовое, и это прямая дорога на другое отделение». Зард хихикнул. «Вероятно, Паоле очень хотелось найти своих огненных родственников». «Нет у меня никаких огненных родственников», — резче, чем нужно, сказала я. Калантар примирительно произнес: «Тем не менее, случай уникальный». Я кивнула, и только после этого меня озарило. Случай никакой не уникальный. Огненные есть мои главные враги здесь. Я и правда хотела защитить себя, только для этого мне нужно держаться подальше от огненных. А чтобы держаться подальше, нужно знать, где они находятся. Тут я вспомнила боевую практику. И тот вечер, когда почуяла неизвестного ксина, и ярость генерала Рилуна. Поколебавшись, я спросила: «А можно мне доработать этот артефакт?» Калантар удивленно моргнул, но быстро согласился. «Да, это хорошая идея. И для чего ты хочешь его приспособить?» «Вы сказали, что он поисковый», — неуверенно произнесла я. «Хочу настроить его на поиск огненной магии». Несколько мгновений дракон пристально смотрел мне в лицо, а затем кивнул. «Пусть будет так. Поисковое заклинание ты туда уже поместила». Тут я обескураженно перебила: «Поисковое заклинание? Там?» Наставник кивнул, а я поднесла к глазам камень и принялась внимательно его разглядывать. «Почему ты так удивлена?» — пробасил Бурон. «Ты же изучила основы в прошлый раз». Поколебавшись, я призналась: «Мне не удалось создать ни одного боевого заклинания на тренировках. Ни разу. Я могу управлять только чистой стихией, и то в небольших количествах». Калантар задумчиво протянул: «Вот как? Тогда посмотрим, что выйдет из твоей затеи». К концу урока я обнаружила удивительную вещь. Тонкое управление магией все еще было мне недоступно, ровно до того момента, пока эта магия не оказывалась частью камня. И пусть создание артефактов требовало кропотливой работы, это оказалось проще, чем боевая практика. Мастерскую я покинула в смятении. Даже в общежитии мысли продолжали крутиться вокруг странностей моей силы, но именно в этом состоянии в мою голову пришла светлая мысль, что я упорно игнорировала одно из указаний генерала Рилуна и совсем не занималась медитацией. Самое время это исправить. Лучше бы я лишний раз села за драконьи руны. Куратор говорил о единении с природой, а значит, нужно было расположиться на воздухе, но уединяться во дворе общежития совсем не хотелось. Поэтому я вышла за ворота и, придерживаясь за каменную стену, начала спускаться по каменным ступенькам. Когда ворота скрылись за поворотом скалы, я оказалась на удобной каменной площадке. Там я и устроилась подальше от края, на всякий случай прислонившись спиной к камню. Но что-то пошло не так. Кажется, горы возле Пятого Когтя понравились драконице больше, потому что никакого восторга или подъема силы я здесь не испытала, было холодно, твердо и очень хотелось есть. Когда рядом раздались шаги, я даже порадовалась, что можно прекратить жалкие потуги сосредоточиться. Открыв глаза, я обнаружила, что рядом стоит Танзин. «Медитируешь?» — понимающе спросил парень. «Почему здесь?» «Ах, да, ты же не можешь улететь на уединенный пик». Напоминание об отсутствии крыльев неожиданно царапнуло. Я буркнула: «Что ты хотел?» И тут же пожалела о своем тоне. Танзин относился ко мне лучше всех и помогал с рунами. Но парень не обиделся, а серьезно произнес: «Помнишь, ты спрашивала о том, что произошло между нами и твоим духом-смотрителем? Я тут кое-что вспомнил». Я тут же оказалась на ногах и теперь внимательно смотрела в темные глаза, ожидая рассказ. Танзин покосился на небо и начал: «Вражду с твоим духом начали не мы. Он пакостил старшим курсом. Когда мы с братом и сестрой удостоились чести обучаться у генерала Рилуна, еще пятеро жили в этой башне. Они что-то взяли у Пшика?» — заинтересованно спросила я. «Кажется, да», — кивнул парень. «Я смутно припоминаю, что в одной из тех комнат, куда эта дымчатая тварь никого не пускала, он не тварь», — поправила я. «Так что было в комнате?» Один из тех, кто не выдержал обучения у генерала Рилуна, кажется, выносил оттуда какую-то безделушку, — торжествующе заявил Танзин. «Ну и?» — поторопила его я. «Где сейчас этот парень и как его зовут?» «Кайс Хайлун», — был ответ. «Он учится в группе Хэя, но теперь его наставник — герцог Мерлан Хайлун, его троюродный дядя». Я едва не зашипела от досады. «Да что же такое? Куда ни плюнь, Ренши или Хайлуны. А попадаться им на глаза мне нельзя». Танзин, к счастью, по-своему истолковал мое выражение лица и утешил. «Твой приятель Энлей тоже учится у герцога Мирлана. Думаю, если ты попросишь, он сведет тебя с этим парнем». Он развернулся, чтобы уйти, но я поймала его за рукав и спросила: «А почему я? Может, ты сам с ним и поговоришь? В конце концов, ты эту безделушку хотя бы видел, и лучше сможешь объяснить этому Кайсу, что нам от него нужно». Но Танзин покачал головой. «Ничего не выйдет. Перед тем, как генерал его прогнал, Кайс повздорил с Дэйю. И ни с кем из нас даже не здоровается. И с Хэем тоже». Тут я все таки зашипела и процедила сквозь зубы. «Если Дэйю умудрилась перессориться со всеми причастными, может, она обойдется без своего медальона?» Танзин снова повернулся ко мне и вздохнул. «Не обойдется. Отец ее убьет. Он считает, что если она не сохранила дар жениха, то показывает пренебрежение к его роду и позорит Кангов. Но я подозреваю, что жениху на это плевать, но отцу ты и сама видела». «Значит, все-таки к ним приходил отец. Но это ничуть не облегчает мою задачу. Хайлун не разговаривает с Кангами, мне нельзя показываться Хайлуном, а Пшик, наверное, не вернет медальон, пока не получит собственную драгоценность. И что теперь делать?» Танзин ушел в башню, а я опустилась на расстеленный плащ и натянула куртку. О концентрации можно было забыть. Теперь я могла думать только о том, как раздобыть предмет, о котором говорил парень. Не ради Дэйю, не для того, чтобы помочь товарищам или улучшить свои отношения с ними. Теперь меня заполняла жалость к Пшику. Если он так зол из-за этой штуки, то вещь наверняка важная. И ради нее придется встретиться с Хайлуном. К счастью, часть печати еще на месте, и никто не заметил магию, что я скрываю. Но оказаться рядом с одним из этого рода — пройти по грани. Прежде чем вернуться в комнату, я задержалась на тренировочной площадке. Рассчитывала найти там Хэя, но вместо этого увидела Дэйю. Кажется, кто-то успел наступить ей на хвост. Девушка металась между мишенями и манекенами для тренировок, меняя на ходу боевые веера. Один состоял из острых лезвий, второй стрелял ядовитыми иглами. Ярость сквозила в каждом ее движении. Но я не сомневалась, что все это для подготовки к фестивалю, на котором каждый из адептов должен показать себя. И что самое печальное, судить будут не только об ученике, но и об учителе. Мой единственный шанс выглядеть хотя бы достойно, создать подходящие артефакты. В какой момент я захотела, чтобы со мной считались эти напыщенные драконы, которых я всю жизнь ненавидела и боялась? С этими невеселыми мыслями я направилась в комнату и отломила Пшику еще кусочек шоколада. Дух мгновенно просочился сквозь стену и начал уплетать лакомство. Мне в это время дозволялось гладить дымчато-серую шерсть. Я тяжело вздохнула и совершенно искренне произнесла: «Жаль, что ты не можешь говорить. пыф-пыф», — жуя выдал дух смотритель. А я оставила своего пушистого приятеля, я открыла очередной учебник по артефакторике. Если уж боевая магия мне не дается, буду налегать на артефакты. В пятницу первым уроком поставили каллиграфию. С тех пор, как я начала учиться у Калантара, леди Джаркин стала реже придираться к моим рунам, да и уроки Танзина помогали. На этот раз в класс я вошла одной из первых. Только Энлей уже восседал на своем месте. Отличный момент, чтобы расспросить его. Но сегодня однокурсник был мрачен. На его правой скуле красовался здоровенный синяк. Я опустилась на стул и озабоченно спросила. «Что произошло?» «От магии не увернулся на тренировке», — буркнул парень. «Ничего страшного. Лекарь сказал, завтра мазь подействует». «Кто тебя так?» — задала следующий вопрос я, аккуратно раскладывая на столе принадлежности для каллиграфии. Энлей поморщился. «Кайс, он с пятого курса». «Кайс Хайлун?» — переспросила я. Парень мрачно кивнул. Сердце подсказывало, что с пятикурсником он не в ладах. С одной стороны, это говорило о порядочности Энлея, с другой, возможно, у меня ничего не выйдет. Без особой надежды я негромко произнесла. «Ты знаешь, у меня к этому Кайсу есть одно дело, и я надеялась, что ты сможешь мне помочь». «Дело?» — удивился Энлей. «Какое дело?» «Он вынес одну вещь с четвертого этажа общежития, когда учился у генерала Рилуна». Парень недоверчиво спросил. «И ты хочешь, чтобы я помог тебе достать ее?» Я с надеждой кивнула. Теперь он смотрел на меня задумчиво и не спешил отвечать.